Глава 10. «Хреново», — произнес я. «И так по всему периметру. На картинке, которую передавала оса, армия ксархианцев бегала от одного туннеля к другому. В наш тоже заглядывали, но завал не позволял им двигаться дальше. По всей видимости, удостоверившись, что камни все еще на месте, ксархи бежали дальше, контролируя территорию. Причем бегали не только бруты. В отряде находилась и парочка коронников, а всего таких отрядов насчитывалось 4 штуки. Они носились по кругу с такой скоростью, что каждые 30 минут очередной отряд обязательно подбегал к нашему туннелю. Хорошо, что мы не успели разобрать завал. Да и сам затор находился далеко от входа». «Вглубь туннеля они не ходят», — заметила Лирен. «Идет проверка только внешнего периметра. Иначе вас бы давно засекли». Оса, следуя моим командам, облетела один из туннелей и устремилась прочь от кратера с ретранслятором. Мерцающее защитное поле преградило путь уже через километр. Подлетать к нему ближе я не стал. Кто знает, вдруг там какая-то сигнализация встроена. К тому же не было смысла подлетать ближе. Происходящее за пределами защитного купола было видно и так. Там находились ксархианцы. Много ксархианцев. Я развернул осу, делая панорамный обзор. Экран наполнился движущимися фигурами. Бруты, короники, драксы и что-то еще. «Это что еще за груваки?» — выругалась Зарина. «Пауки размером с танк? Калькулятор, ты же у нас ходячая энциклопедия. Рассказывай, что за жуть здесь нарисовалась». «Нет информации», — ответил Векс. «Впервые вижу подобных созданий». «Новый вид», — произнесла Лирен, оценивая изображение. «Судя по внешнему виду, они не такие смертоносные, как бруты, но более универсальные. Функционал не определен. У меня тоже нет информации, что это такое». Рассказывать всем, что это за пауки и что они тут делают, я не стал. Матрица Лирен действительно находилась на перезагрузке. Иначе она бы наверняка подсказала, что огромные страшные пауки на самом деле являются простыми рабочими лошадками. Теми, кто, собственно, и выкопал все туннели. Эхо их так и назвал – рабочие. Не боевые представители ксорхов. Оказывается, у них и такое бывает. Меня с самого начала напрягало, что ретранслятор, управляющий 32 звездными системами, находится в полном одиночестве. Однако стоило задаться этим вопросом, как все встало на свои места. Защита ценнейшего ксорха была многоступенчатой. Купол оберегал его от внешнего воздействия. Там, за куполом, находились ксорхи всех мастей, некоторых я вообще никогда не видел. Сверху постоянно летали мелкие корабли ксархианцев. А над планетой висело несколько тяжелых посудин. Что-то уровня сердцевика или еще чего похуже. Подобраться к планете со стороны не получится при всем желании. Внутри купола имелась своя защита. Ксорхи словно понимали, что проникнуть к ним могут только бойцы элитных отрядов. Поэтому генерировали особую ауру, превращающую бойцов этих самых элитных отрядов в беспомощные тушки, бьющиеся в конвульсиях. Но и этого мало. Внутри купола было организовано патрулирование. 4 отряда ксорхов ходили по кругу от туннеля к туннелю, удостоверяясь, что все работает как надо. Уверен, это еще не вся защита этого места. Так что вариант «жахнуть», который я предложил, временно откладывался. Для того, чтобы жахнуть, требовалось покинуть это место. А как это сделать, когда кругом куча ксорхов? Как на Земле, так и в космосе. Я закончил расчеты. Век словно только и ждал этого момента. «Мы здесь». Появилась проекция звездного неба. Векс начал уменьшать масштаб, пока исследованная область галактики не превратилась в небольшой участок. И за ее пределами начала мигать красная точка. «Калькулятор, ты издеваешься?» — ошарашенно произнесла Зарина. «Это даже не жопа мира, это далеко за ней». «Достоверных данных об этой области нет», — продолжил Векс, не отреагировав на слова Зарины. «Непонятно, находимся мы на планете или на спутнике. Данных от ОСЭ слишком мало, а развертывать полноценную лабораторию нерационально. Нас заметят». «И как только ксорхи обнаружат активное излучение, они начнут проверять каждый туннель», — согласился я. «Калькулятор, если мы взлетим с планеты, сможем уйти в гипер?» «Вероятность 0,03%», — ответил Векс после короткого раздумья. «Над нами находится не менее 2 крупных кораблей. Мы не знаем природу защитного купола. Есть не нулевая вероятность, что он не пропускает физические объекты. Если сумеем вырваться из-под купола, существует крайне малая вероятность того, что мы избежим блокирующих лучей. С вероятностью 90% вся система находится в зоне блокировки гиперпрыжков. Придется лететь за ее пределы. А скорости Ультара и любого крупного корабля Ксорхов несопоставимы. Но даже если случится чудо, и мы сумеем войти в гиперпространство, до ближайшей населенной людьми планеты будем двигаться не менее месяца. Слишком велико расстояние. «Какова вероятность того, что ты ошибся в расчетах?» – спросила Лирен. «Ее матрица находилась во временной отключке, так что приходилось полагаться на нас». «Но Векс не ошибся. Эхо уже подтвердил точность расчетов. Сам он их произвести не мог, но проверить, когда есть все данные, легко». «Нулевая», – без лишних эмоций ответил Векс. «Мы находимся в этой мерцающей точке. Плюс-минус световая неделя». «Практически нулевая погрешность, учитывая общие масштабы». «Хорошо, принимаем это как данность и едем дальше». Райан посмотрел на собравшихся. «У кого есть идеи, что делать дальше? Можно даже безумные». В рубке Ультара повисла тишина. Поразительно, но даже плеть и зверь, подключенные к нам по удаленной связи, решили промолчать. Потому что ничего, кроме силового решения конфликта, в голову не лезло. Корабль у нас всего один. 14 тысяч человек за плечами и минимум месяц на перелет в одну сторону. «Да, у нас припасов много, но их точно не хватит, чтобы прокормить в течение месяца такую толпу народа». После того, как плеть перестал материться, он сообщил о состоянии запасов. «Через 2 недели они закончатся, да и то, если очень сильно экономить. А за 2 недели они даже при огромном желании не смогут добраться до нас. 12 тысяч километров – не то расстояние, которое можно преодолеть с наскока». «Хреново!» – пробормотал я. «Видимо, у меня появилось новое любимое слово». «Встанет рядом с груваками». Чтобы хоть что-то делать, я отправил Асу за одним из патрулей. Просто сидеть и страдать не хотелось. Ксорхи бегали быстро, так что пришлось на какое-то время вообще позабыть о расстройствах, сосредоточившись только на управлении. Так мы миновали один туннель. Затем второй, пятый. Когда подлетали к 6-му, эхо, что все это время молчал, напомнил о своем существовании. «Аномалия», — произнес он. «Рекомендуется изучение». «Золотой, в чем дело?» — спросил Райан, заметив, что оса отстала от патруля и зависла над входом в туннель. До следующего было 30 минут. «Белые нити», — ответил я, обсудив все с эхом. «Во всех туннелях они натянуты, но здесь, как и в нашем, волокна просто лежат на земле, без какого-то натяжения». Я развернул осу, демонстрируя всем свою находку. «Действительно». Одна нить уходила внутрь, туго натянутая, словно струна. Вторая просто валялась на камнях, безжизненная и бесполезная. «Золотой, проверяй!» Векс понял меня сразу. «Что проверять?» Райан переводил взгляд с меня на Векса. «Калькулятор, объясни, в чем дело. От Золотого хрен внятного объяснения дождешься». «Натянутые нити говорят о том, что у ретранслятора есть устойчивая связь с Эдрианом», — ответил Векс. «На Гиперионе 7...» Эдриан уже изъят, и нити отсоединились. В туннеле, который нашел Золотой, одна нить натянута, другая просто валяется на камнях. Значит, одна из антенн отключена. Эдриан изъят. Ксорхи не смотрят в сторону мерцающей антенны. Значит, Эдриан изъяли люди. На планете, куда ведет этот туннель, либо есть, либо когда-то находилась база людей. Значит, она гораздо ближе к исследованной области, чем планета ретранслятора. Нужно проверить». «Не так просто». Я подлетел к вратам. Сигнал дальше не пробивает. Слишком далеко. Нужно топать туда ногами. «Кто в команде?» Райан принимал решение всего несколько мгновений. Появился пусть и безумный, но все же план. «Почему бы не проработать его полностью?» «Калькулятор, техник, малыш и я», — ответил я. «Летим на платформе между 2 патрулями. Нужна четкая синхронизация, поэтому без калькулятора никак. Техник обеспечит связь, малыш и... просто за компанию». «Предложение». Неожиданно вмешался эхо. «Раз врата предтеч имеют 2 точки отсчета, то вторую, находящуюся на планете ретранслятора, можно перенести на новую планету. В таком случае через врата смогут пройти даже обладатели активных матриц, минуя планету ретранслятора». «Логичная мысль», — поддержал меня Векс, стоило озвучить мысли эхо. От своего, конечно же, лица. «Одни врата могут проходить в другие?» «Ограничений нет», — кивнула Лирен. «Но какой в этом смысл?» «Смысл есть всегда», — заверил я. «Главное его найти, но об этом потом. Для начала нужно добраться до врат». «Если мы разберем завал, нас обнаружат», — заметил Ториан. «Кто сказал, что нам потребуется что-то разбирать?» — спросил я. «Техник, калькулятор, вы мне нужны. У меня тут новая идея возникла. Командир, я пойду один. Спорить со мной никто не стал. Когда Золотого захватывает вдохновение, а лучше к нему с советами не лезть. Хотя и Векс и Рорк только что груваком меня не обозвали, когда я рассказал им о своем плане. Летающих платформ у нас и так было мало, так я еще три хотел сломать для своих целей. Однако я был убедителен, и вскоре оба наших мастера вовсю возили железками. Спустя пару часов я стоял на той стороне врат, превратив их в узкий метровый проход. Завалив творение притечь, я положил врата на созданную Вексом и Рорком платформу из объединенных трех стрижей. Сам уселся сверху и, активировав двигатели, медленно пополз в сторону завала. Райн и Ториан уже вовсю расчищали верхушку, чтобы через нее мог протиснуться человек в призраке. Если пролезет призрак, пройдут и суженные врата. Оса показала, что очередной патруль прошел наш туннель 10 минут назад, так что какой-то запас времени имелся. Откинув несколько камней, я по-пластунски прополз через завал, после чего Райн толкнул мне врата. Получилось все идеально. Райн с Торианом проползли следом за мной, после чего я провел их через врата. Не было смысла восстанавливать завал. В этот туннель мы больше не вернемся. Ксорхи пусть хоть запроверяются. Улегшись сверху, упираясь руками в края, я повел летающую платформу по коридору. У самого выхода, когда могли сработать датчики биосигнатур, переполз на другую сторону врат, продолжив управлять платформой через висящий передо мной дрон. Сейчас никто, даже если очень сильно захочет, не сможет обнаружить человека на планете ретранслятора, потому что человек находится на Гиперионе-7. «Дрон показывает активное сканирование», — произнес Векс, анализируя поступающие данные. «Для управления платформой я использовал не ОСУ, а обычный разведывательный дрон, оснащенный куда большими датчиками. И эти датчики показывали, что кроме активной ауры, на планете идет постоянный поиск на всех возможных частотах. Приятно осознавать, что я оказался прав. Ксорхи довольно внимательно относились ко всему, что летает в их воздушном пространстве. Техника их не интересовала. Подумаешь, летающая железка». Но если бы из туннеля вышел хоть один живой человек, они бы обязательно возбудились и бросили на нас всю доступную им армию. «Золотой, ты, Грувеки, тебе раздери, гений!» — послышали слова Зарины. «Тупорылый идиот, конечно, но гений! И учти, это не комплимент, это констатация факта!» Оставалось только кивнуть, продолжая управлять платформой. Напряжение было огромным. На Гиперионе-7 я стоял, обняв края врат. На планете ретранслятора эти самые врата лежали, создавая иную систему координат. Если бы не эхо, которое активно помогало управлять, моих навыков пилотирования точно бы не хватило. «Подлетаю к нужному туннелю», — произнес я. «Корректирую курс. Влетаю». «Сканирование пропало», — отчитался Векс. «Оно работает только на поверхности». «Вот и хорошо», — кивнул я. Платформа пролетела через врата нового туннеля, после чего я, наконец, перебрался на ту сторону. Включив прожектор, осветил огромную пещеру. Натянутая белая нить уходила по пещере дальше, к бесконечному туннелю. Желания лететь вперед, чтобы найти конец туннеля, не было никакого. Вторая белая нить просто валялась на камнях. По идее, она должна была цепляться к потолку, уходя куда-то наверх. Но как только люди вытащили мерцающую деревяшку и радостно отправили ее на производство мебели, необходимость в биоволокне отпала. Платформа поднялась к потолку. Круглую 6-метровую область не заметить было трудно. Она выделялась среди камней. «Прорезаю заглушку», — произнес я, достав боевой меч. Пространство озарилось красным, после чего на дно пещеры посыпался водопад земли. «Есть шахта! Поднимаюсь!» Эдриана сверху действительно не было. Платформа с вратами поднималась медленно, постепенно нагреваясь. Рорк забыл установить вентиляторы. Он предлагал перейти ко мне, чтобы устранить неисправность, но я лишь отмахнулся. Судя по количеству рухнувшей земли, высота шахты гораздо меньше 1,5 километра, так что отягощать платформу лишним грузом я не собирался. Да, шахта оказалась глубиной всего с километр. Сверху обнаружилась еще одна пещера, защищенная от остального мира сеткой из белого биоволокна. Я опустил платформу, помог перебраться ко мне Ториану и Вексу, после чего мы втроем подняли врата и установили их в центре пещеры. Вот мы уже и не на Гиперионе-7. Осталось только понять, где конкретно мы оказались. «Антенны готовы!» Рорк прицепил к герани антенну. Если боевых дронов у нас было еще достаточно, то с антеннами начали возникать проблемы. Накладно было тратить две штуки, чтобы организовывать как прием, так и отправление. Придется работать на одной антенне, надеясь на то, что нам хватит времени, чтобы определиться с местоположением. «Давай полетаем», — кивнул я. «Зарина, оружие на тебе. Забирай». «Уже!» — фыркнула девушка, давно перебравшись ко мне на новую платформу. «Только груваки медлят. Давай, золотой, ксорхи сами себя не убьют». Выход из пещеры располагался по стандартной схеме, внизу. Рорк спустился, устанавливая одну из антенн вне области действия сетки из биоволокна, после чего я отправил дрон, вылетая на свободу. Место, где находилась наша пещера, располагалось внутри одинокой скалы посреди огромного грязно-зеленого болота. Звезд не было видно, их скрывали плотные серые облака. Все это выглядело настолько знакомо, что у меня даже в груди начало сжимать. «Так не бывает. Просто не бывает». «Да ну нахрен!» — послышался ошарашенный голос Ториана. Он, как и я, узнал эти облака и болото. «Сброс антенны!» — произнес я, отправляя механизм прямиком в болото. Активировалась связь, и в эфире раздался властный голос. «Повторяю, вы вторглись в воздушное пространство кузницы. Назовитесь, или будете уничтожены». Мы с Рорком переглянулись. Хорошо, что через шлем нельзя было увидеть выражение лица, потому что мое сейчас выражало крайнюю степень изумления. «Говорит Шустрик, командир вольной группы наемников «Малыши». Райан отреагировал первым. «Нам бы кого-нибудь из Соларионов». Invicta Prime. Дворец Соларионов. Месяц спустя. «Император выражает нам свое искреннее недовольство», произнес герцог Элиас Соларион, усаживаясь за стол, изготовленный из самого обычного дерева. «Бывает», — пожал плечами Арис Соларион, разглядывая безупречно подстриженные кусты. «Ничего другого ему не остается. Уже нашли замену трону?» «Этим занимается личная канцелярия императора», — ответил Элиас. «Но меня заверили, что новый трон будет не хуже, а, возможно, даже лучше прежнего. Арис, мне нужен маркиз». «Без меня». Арис повернулся к отцу. «Ты же знаешь, мне это неинтересно. 24 освобожденные системы, конечно, лакомый кусок, но все они находятся на границе с ксархианцами. Насколько я сумел изучить этих тварей, они никогда не принимают поражения, тем более такого сокрушительного. Отправят флот, и через 20-30 лет он явится к окраинам систем. Зачем мне гарантированные проблемы в будущем? Если хочешь непрошенный совет, назначь на системы своих недругов. Сейчас они обретут силу, но через 20 лет падут перед атакой ксорхов. Либо им придется потратить все ресурсы на защиту. В любом случае, они перестанут быть для тебя угрозой». «Ха, узнаю своего сына», — усмехнулся герцог. «Во всем ищет выгоду. Леонидас требует жертву». Арис красноречиво поднял бровь, показывая, что не понимает смысла фразы. «Золотой проявил неучтивость по отношению к твоему брату», — пояснил герцог Элиас. «Это моя игрушка», — холодным голосом произнес Арис. «Пусть только попробует косо посмотреть в сторону Золотого или Малышей». «Примерно то же самое я ему и сказал», — кивнул герцог. «Просто Леонидас, скажем так, он недоволен». «Он получил крест героя. Что ему еще надо?» — недовольно спросил Арис. «Моих извинений обойдется. Пусть радуется своей минуте славы». Две недели назад император Лириан IV провел награждение воинов, отличившихся в невероятной операции по уничтожению высшего ксорха. Леонидас Соларион, второй сын герцога Элиаса Солариона, командир элитного отряда «Плеть», получил высшую награду империи Тирис. Потому что все, что случилось на Гиперионе-7, происходило под его уверенным командованием. 14 тысяч спасенных, 24 освобожденные системы, изученный и уничтоженный ретранслятор. Подвиг даже не века, тысячелетия. Вот только все, включая 14 тысяч спасенных, прекрасно знали правду о том, кто на самом деле вытащил их всех из, как они назвали эту ситуацию, задницы грувака. Отряд вольных наемников-малыши. 9 даже еще не курсантов. Так, выпускников детского сада. И именно эти детсадовцы совершили невозможное. Когда у бредущих по бесконечному туннелю воинов уже заканчивались силы, именно они прилетели с активными вратами предтеч перетаскивая всех на кузницу. Не плеть, малыши. Но группу даже на награждение не пригласили. Потому что вольные наемники получают за свою деятельность кредиты, а не почет и уважение империи. «Почему ты убрал малышей из списка награждаемых?» – спросил герцог. «Не нужно им это», – ответил Арис. «Я смотрю чуть дальше, чем мой падки на награды, брат. Это сейчас он герой. Но когда ореол славы погаснет, все неожиданно вспомнят про Эдриан. Если бы я засветил малышей, Леонидас сумел бы перевести на них все стрелки. А так весь удар ему придется принимать на себя. Вой уже поднялся такой, что не услышать его тяжело». Герцог Элиас не сумел скрыть улыбку. «То, что происходило сейчас в Империи, иначе как тотальным шоком, называть было тяжело». «Весь дворец только и говорит, что об Эдриане», — согласился герцог. «Утилизация мебели идет по всей Империи. Аристократия в ярости. Знаешь, сколько стоил один стул из Эдриана?» «Примерно столько же, сколько тяжелый крейсер», — кивнул Арис. «И теперь вся эта мебель отправляется на переплавку». «На сжигание», — поправил Элиас. «Эдриан не переплавляют. Его уничтожают полностью. Император издал указ. Любые предметы из Эдриана подлежат немедленной ликвидации, без исключений». «Произошло немыслимое. Император 300 лет сидел на шпионском устройстве ксорхов. Каждое его слово, каждое решение, все это могло передаваться ретранслятору». «Могло, но не передавалось», — возразил Арис. «Ретранслятор контролировал только 32 планеты. Инвикта Прайм в их число не входило, так что трон был просто дорогой мебелью». «Это понимаем мы с тобой», — усмехнулся Элиас. «Но это тяжело донести до остальных. Половина дворца требует провести очищение от скверны. Вторая половина рыдает над утраченными сокровищами. Канцлер даже убытки не может подсчитать. Говорит, таких сумм в природе не существует». «Зато теперь ксорхи не смогут шпионить через мебель», — философски заметил Арис. «Это стоит того, чтобы немного погоревать над утерянным. Кстати, сколько предметов утилизировали из дворца Соларионов?» «Я лишился только стола. Что с остальным?» «Всего 73 предмета», — Элиас поморщился. «Включая парадный стол в тронном зале, 12 кресел, 8 статуй и личную шкатулку твоей матери. Она не рада». «Кто бы сомневался, что наша любимая герцогиня не обрадуется подобному», — согласился Арис. «Но выбора нет. Указ императора распространяется на всех, даже на герцогов». «Даже на герцогов», — эхом повторил Элиас. Он налил еще воды, сделал глоток. «Знаешь, что меня удивляет больше всего?» «Что именно?» «То, как быстро все изменилось». Герцог посмотрел на сына. «Полгода назад Эдриан был величайшим сокровищем империи. Сегодня это запрещенный материал». «Полгода назад твой золотой был безвестным жителем Фронтира. Сегодня он герой, чье имя знают в каждой системе моего сектора, пусть и негласно». «Мир меняется», — пожал плечами Арис. «Нужно успевать меняться вместе с ним». «Или менять мир под себя», — усмехнулся герцог. «Как ты, например». «Я просто использую доступные инструменты», — ответил Арис. «Малыши — хороший инструмент, и они это уже не раз доказали. Когда закончат обучение и вновь объединятся в группу, нанять их смогут единицы. Потому что они станут лучшими наемниками Империи Тирис». «Надеюсь, ты прав», — после паузы произнес герцог Элиас. «Если что-то случится с твоими игрушками, Леонидас первый начнет праздновать». «Пусть об этом только мечтает», — ответил Арис. «До тех пор, пока малыши приносят мне пользу, с ними ничего не произойдет. Потому что я лично уничтожу каждого, кто встанет на моем пути». «Ты все же не отказался от своей затеи», — с пониманием кивнул герцог. «Ни в коем случае», — ответил Арис Соларион. Кроме Лирен, отец был единственным Соларионом, который знал о мечте сына. «Корабль будет моим, даже если ради этого придется отправить на смерть всю империю».